Братья и сестры, я всех вас поздравляю с первым праздником Рождества в нашем Доме молитвы, в нашей церкви. У нас церковь Царицынская начала свое существование с праздника Пасхи, а теперь мы, по милости Божией, с вами дожили до Рождества. Евангелие от Луки, 1 глава, с 37 стиха. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала ангелу: «Вот, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Братья и сестры, у Бога нет ни одного пустого слова. У Бога нет ни одного бессильного слова. Он сказал, в пророке сказали в слове о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Так исполнилось. Написано у пророка Исаии, что дева во чреве примет и родит сына. 7 глава, 14 стих. Так и случилось. Написано о том, что Рахиль плачет о детях своих. Так и случилось. И не может утешиться. Все дети были уничтожены мечом от 2 лет и меньше. Написано о том, что тебе самой оружие пройдет душу. Это было сказано Марии. Так и случилось, когда она стояла у Голгофского креста. Братья и сестры, Рождество – это великий Бог, это Его бесконечная мощь. Это та мощь, которая воплощает все слово в реальность. Мы стоим с вами у колыбели, где исполнилось пророческое слово сверхъестественным образом. Мы знаем о том, что Рождество Господа Иисуса Христа сопровождало явление ангела и ангельского хора. Была звезда на востоке, было пение ангелов пастухам. И вот мы сегодня с вами стоим не у колыбели, где был младенец, а этот младенец сегодня является владыкой вселенной. Написано в книге пророка Исаии, 9 глава, 7 стих, «Владычество на раменах его, и умножению владычества его и мира нет пределов. Ревность Господа Саофа соделает это». Я хотел бы, чтобы эта отрезвляющая мысль была бы сегодня главной в сердце. Мы сегодня не в яслях у соломки стоим. Младенец, рожденный 2000 лет тому назад, сегодня является владыкой вселенной, к ногам которого Бог покорил все. Братья и сестры, то, что Бог совершил, и то, что Бог сегодня совершает, воплощая по слову своему, это сплошное чудо. Если Марии был дан Дух Святой для того, чтобы стать Богоматерью, как написано, как это будет со мной, она задала вопрос, если я мужа не знаю. Ангел сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое Святой назовется Сыном Божьим». Так вот, если ей был дан Дух Святой для того, чтобы стать Богоматерью, то нам сегодня с вами дан Дух Святой для того, чтобы, исполнившись Духом Святым, проповедовать Слово Божие до конца земли, до края земли, и тогда придет конец. Так написано. Братья и сестры, Господь Иисус Христос, рожденный 2000 лет тому назад, является исполнением Божьей правды. Написано: «Прежде всего ищите Царство Божие и правды Его». Царство Божие без правды не бывает. А в чем правда Божия? В чем воплощение Божьей правды? Послание к Римлянам, 3 глава, 21 стиха. «Ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к познанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным, оправдывающим верующего в Иисусе». Правда, друзья Божьи, состоит в этом оправдании. Если Бог сказал слово, никто не отменит. Если Он наше имя записал в книгу жизни, никто не вычеркнет. Если Он нас спас, никто не погубит. И если Он нас оправдал, никто не осудит. Он так сказал. И у Бога не останется бессильным никакое слово. В Иисусе Христе исполнилась еще одна важная правда Божья. Это Псалом 84. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобзаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес». Правда Бога Отца, что всякий человек лжив, все согрешили, лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Возмездие Божье, оно подлежит ему каждый из живущих на земле. И вот когда Господь наш Иисус Христос стал этой правдой искупления, то в его лице и милость, и истина, жертва умилостивления Бога Отца. Друзья, вот это встретилось. Милость и истина. Без Христа была истина и правда. Была жесткая справедливость, возмездие за грех, смерть. Но вот во Христе произошло встреча и милости, и истины. Объединились. Бог, Иисус Христос умилостивил Отца Небесного. Братья и сестры, почему мы сегодня должны этот праздник праздновать со страхом и с трепетом? В пустыне у Синая гробы неверующих иудеев. Вся пустыня Синайская усеяна гробами этих миллионов-миллионов иудеев, вышедших из Египта, но не веровавших в Господа Иисуса Христа. И еще, друзья, очень важно, что от Авраама до Христа 2000 лет, это его первое пришествие на землю, от Христа до нас еще 2000 лет, и мы сегодня ожидаем его второе пришествие. Друзья, первое пришествие Христа, оно ознаменовалось неверием. Его ожидали очень немногие люди. И обрядоверие было, и литургия была, и священники, и левиты, и жертвы. Все было, завеса в храме была, но не было веры. Отломились неверием, написано. Друзья, Господь говорит накануне второго пришествия, найду ли веру на земле. Семинарии богословские будут, литургия будет, христианская культура будет, но людей-носителей живой веры. И Господь говорит, найду ли веру на земле. И написано, что вот эти погибшие в пустыне Синайской иудеи, это образы для нас. Упадок веры, друзья, это, об этом свидетельствует нам Слово Божие, что это будет знамением накануне второго пришествия Господа Иисуса Христа. Бог сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И это истина. Но когда-нибудь он скажет, уйдите от меня, все делающие неправду. И это слово тоже не останется бессильным. Сегодня Бог говорит, все стою у двери и стучу. Это истина. Но когда-то мы будем стучать, или неуверовавшие, невозрожденные люди, делающие неправду, будут стучать в Божью дверь, отвори, отвори нам. И он скажет, уйдите от меня, проклятые, в огонь вечный, я никогда не знал вас. Это слово не останется бессильным, оно воплотится. Написано, братья и сестры, неправедные Царство Божие не наследуют, и это слово не останется бессильным. Это тот самый негодный раб, который сказал, ты, господин жестокий, жнешь, где не сел. Это человек с одним талантом, бросает упрек Господу. Братья и сестры, Господь скажет, неправедные, уйдите от меня, и это слово не останется бессильным. Написано, что земля и все дела на ней сгорят. И это слово бесповоротно осудит весь мир. Так и будет. Братья и сестры, очень важно к нам правильно относиться к Божьему Слову. Вот сатана в Эдемский сад пришел со словом, но искаженным. А подлинно ли сказал Бог? Братья и сестры, он в пустыню еще раз пришел к Иисусу Христу, тоже с искаженным словом. Он стал цитировать, написано, на руках понесут тебя. А камень не преткнется нога твоя. Братья и сестры, сегодня не время тюрем и лагерей. Сегодня не 37-й год, когда заполняются рвы на Бутовском полигоне. Сегодня время свободы, когда сатана приходит в христианские церкви с искаженным богословием, с искаженным словом, извращенным, с ересями. И дал бы нам Бог милость распознать вот этого искусителя древнего, который пришел еще в Эдемский сад, посягая на чистоту Божьего Слова. А подлинно ли сказал Бог? Да, подлинно. И у него не останется бессильным никакое слово. Все, что он сказал, аминь. Братья и сестры, Слово Божье – это наша жизнь, это наше спасение. Вы помните те слова, которые Господь сказал? «Иди, вера твоя спасла тебя». Он Захею сказал, что ныне пришло спасение дому твоему. Он разбойнику сказал, ныне же будешь со мною в раю, друзья. Слово Божье, оно несет жизнь, несет спасение, несет умиротворение, рождение свыше. Возрождение происходит от Слова Божьего. Сам Иисус Христос – это Слово, Его имя – это Слово. И Бог сначала сотворил Слово, а потом сотворил материальный мир. А вернее, весь материальный мир Он сотворил под Свое Слово, под Свои заповеди. Сначала была заповедь, а потом произошел вот весь этот космический материальный мир. Вначале было Слово, а потом материя. И это Слово будет судить, братья и сестры. Господь говорит, не я буду судить, Слово Мое, которое не останется бессильным. То слово, которое он принес, друзья, оно нас будет судить в последний день. Бог – это воплощенное слово. Сегодня, друзья, открыт доступ к спасению по благодати, по вере. А вот, друзья, придет время, когда церковь возьмется от земли, и спасение будет только на основе мученичества. Нет, не будет больше благодати и не будет спасения даром, а только через мученическую смерть. Кто эти, пришедшие от великой скорби? Это те люди, которые прошли через великую скорбь. Время спасения по благодати заканчивается. Братья и сестры, Христос сказал о себе такие слова, что «я ничего не говорю от себя. Все, что я слышал от Отца моего, я говорю вам». Слова Иисуса Христа – это слово, которое Он слышал от Отца. «Ничего не говорю от себя». Друзья, причина... За 20 веков в христианстве всех ересей – это слова от себя. Это не слова Слова Божьего, это слова от себя. Если все эти слова от себя изъять, то богословские полки опустеют. Кто-то сказал точно, что в христианстве нет ничего нового, кроме ересей. И книжники 21 века, богословские книжники – это самая страшная сила для борьбы с Евангелием. И познание этого слова, друзья, оно должно происходить не через богословские семинарии, а через благоговейное отношение к Слову Божьему. «Сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, святая». Бог познается по другим ступеням, и в других, по-другому происходит познание Бога. Написано, когда Господь принимал крещение, о нем был слышен голос от Отца Небесного. «Он, Сын мой возлюбленный, Его слушайте». В христианском мире много неправды, много доктринальной лжи и ереси. На что надо ориентироваться христианину для победной жизни? Вы знаете, большие корабли ориентируются на маяки, есть маяк. На реках корабли ориентируются на створы. На каждом берегу, при каждом зигзаге есть створы, на которые корабль направляет точно ориентир, это и есть фарватер. Братья и сестры, у нас оставлен и в 21 веке этот вечный ориентир, его слушайте. На того, кто сказал «Я есть истина», это голос доброго пастыря, который оставил верные ориентиры для церкви, какой она должна быть и чем мы должны заниматься, и какое наше место в мире, и какое наше призвание как церкви. Господь не забыл сказать для 21 века, чтобы нам иметь верные ориентиры. Братья и сестры, Слово Божье – это больше, чем все чудеса вместе взятые и сверхъестественные чудеса. Вы помните однажды диалог, который был между умершим богачом и Авраамом? Он говорит, пусть Лазарь воскреснет из мертвых, и мои братья, если увидят чудо воскресения, то они уверуют и не придут сюда. А Авраам говорит, нет, у них есть закон и пророки, пусть их слушают. Если они Моисею не верят, если Слову Божьему не верят, то чудо не имеет никакого значения для их судьбы. Братья и сестры, Бог возвысил авторитет своего слова выше сверхъестественного опыта или опыта чудес. Слово выше любого чуда. Братья и сестры, культура в том числе христианское, является заменителем Слова Божьего. Вот написано: «Не хлебом единым будет жив человек, но и не словом, исходящим из уст Искусителя». Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сегодня стало модно говорить, это буддистская культура, это мусульманская культура, а это христианская культура. Но чаще всего это ничего общего не имеет со Христом и Евангелием. От христианской культуры там от Христа ничего нет. Это мертво. И вот этот заменитель, я бы сказал, содомский заменитель, да сохранит нас Господь от такой культуры, от таких уроков растления, от поврежденного Евангелия. Вы знаете, в России тысячелетняя христианская культура. Между прочим, городам иудейским, которым Господь сказал, что отраднее будет Содому в день суда, чем вашим городам иудейским, тоже это были города с тысячелетней иудейской культуры, но Содому будет отраднее в день суда. Друзья, культура, она не несет жизни, она является соперником Бога и Евангелия, живого слова. Она является заменителем вот этой жизни в Боге. Писание, друзья, учит, чтобы мы были верны до смерти. Когда мы храним Богу верность, когда мы храним верность Слову Божьему, друзья, Бог совершает в нашей жизни чудо. Чудо рождения свыше, чудо спасения. Он наше имя записывает в книгу жизни. Он вдохновляет нас силой, друзья, преодолевать все, что идет вот в нашей жизни для того, чтобы смутить нас или посрамить нас, или унизить нас, или страдания причинить праведнику. Друзья, если мы покоряемся Его Слову, Господь нас такой мощью, такой силой наполняет, что человек Божий может все преодолеть и остаться побеждающим. Бог усмотрел великое чудо в нашей стране. Я его ощутил примерно месяца два тому назад, когда находился в Китае, где четвертое поколение генерального секретаря было избрано как раз в то время, когда я там находился. И все телевизионные каналы, и все радиопередачи, и все были только об этом, о том, что генеральный секретарь в четвертом поколении пришел к власти, коммунистическая партия, 1 миллиард 340 миллионов китайцев прославляют коммунистическую партию. Я подумал, ведь же и это сегодня могло быть в России. И Михаил Сергеевич Горбачев по сегодняшний день мог быть первым секретарем или генеральным секретарем коммунистической партии. Друзья, что с нами произошло 20 лет тому назад? Произошло великое чудо. Сатана нашу страну избрал, чтобы сделать ее полем, экспериментом для атеистического безумия. Первое в истории человечества государство с атеистической моделью было насаждено на нашу земную родину. А Бог нашу страну избрал, чтобы ее сделать полем для великого пробуждения. В 61-м году это пробуждение началось, и Господь сказал атеизму: «Доселе дойдешь, а дальше не перейдешь». И вы знаете, 25 декабря 91-го года, в день Рождества Господа Иисуса Христа, атеизм капитулировал. Красный флаг Советского Союза был опущен, и страна приобрела другое название – Россия. Советского Союза не стало. 25 декабря, в день Рождества Господа Иисуса Христа. О, воистину, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, тех раздавит. Мы сегодня живем, друзья, в этой реальности, когда Господь разрушил и рассеял врагов своих, а церковь умножил и сказал: благовествуйте до края земли, приобретайте, печатайте Слово Божье, приобретайте души для Царства Божьего. Друзья, у Бога не останется бессильным никакое слово. И наше отношение, друзья, к Слову Божьему – это наша жизнь, это наше спасение. И я еще раз хотел бы закончить это свое слово теми словами, которые говорил в начале, что мы сегодня стоим с вами не у колыбели маленького младенца в Вифлееме. Мы сегодня должны осознавать величие нашего Господа. Он владыка вселенной. И Он сказал: «Слово Мое будет судить вас». И мне бы хотелось, чтобы в нашем собрании, кто еще не примирился с Богом, чтобы не о вас, чтобы к вам не относились эти слова: «Уйдите, я никогда не знал вас, уйдите, проклятый, в огонь вечный». И эти слова не останутся бессильными. Пусть Господь вам даст милость и благодать услышать сегодня Его голос и примириться с Господом в молитве покаяния. Аминь. Вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Верою евангельской зовет.